Глава 14. Карабкаясь вверх по служебной лестнице и переходя из кабинета в кабинет, Клео приучилась избегать лишнего груза, не набивать ящики стола и не украшать стены. Никому ничего не сказав, хотя слухов хватало, она быстро собралась и покинула здание. Досужие сплетники тут же принялись обсуждать Лейси. Они уже говорили, будто она победила в непримиримой борьбе. Следующим утром Лейси собрала всех в помещении рядом с директорским, слишком мрачным, и подтвердила, что в ближайшем будущем будет исполнительным, сугубо временным директором. Эта новость всех обрадовала. Впервые за многие месяцы она увидела много улыбок. Она поспешила сообщить об изменениях в правилах офиса. Первое. Работа дистанционно, по желанию, если не страдает дело. Второе. Свободная вторая половина дня летом. Главное, чтобы было кому отвечать на звонки. Третье. Никаких совещаний, кроме вызванных острой необходимостью. Четвертое. Общий кофейный фонд. Пятое. Конец политики «открытые двери». Шестое. Неофициальная лишняя неделя к отпуску. Она также пообещала изыскать дополнительные средства и понизить уровень стресса. Лейси решила остаться в своем прежнем кабинете, поскольку директорский ей не нравился, и она не хотела, чтобы ее с ним ассоциировали. Приняв от всех поздравления, она вернулась за свой рабочий стол, на который только что поставили большой букет цветов. К нему прилагалась записка от Элли с любовью и восхищением. Фелисити подала ей записку о телефонном звонке. Джерри Кросби поздравлял ее с повышением по службе. Тейбор взял след, когда заехал на всякий случай в полицейский участок на востоке Пенсаколы и спросил у пожилого дежурного копа, где теперь служит Озмонд. «Норрис, что ли?» — спросил сержант. Тейбор, знавший только инициал «Н», взглянул на пустую страницу в своем блокноте и ответил. «Он самый, Норрис Озмонд. Что он опять натворил?» «Ничего такого. В округе Дюваль скончался его дядя и оставил ему чек. Я работаю на адвокатов по недвижимости». «Ясно. Норрис ушел лет 5-6 назад в частную охрану. Последний раз я слышал, что он работает на каком-то курорте на побережье». Тейбор делал вид, что чиркает в блокноте. «Помните, на каком?» К дежурному заглянул другой коп, и тот спросил его. «Скажи, Тед, ты не помнишь, в какой отель нанялся Норрис?» Тед, поедая пончик, обдумывал сложный вопрос. «В Сигроу Бич, что ли? Пеликан Пойнт?» «Точно!» — обрадовался сержант. «Пеликан Пойнт. Местечко что надо. Не уверен, что он до сих пор там». «Большое вам спасибо, парни!» — улыбнулся Тейбор. «Не бойтесь, можете оставить чек прямо здесь», — предложил весельчак-сержант под хохот сослуживцев. Тейбор выехал из города по шоссе номер 98 и запетлял по нему на восток. По пути он позвонил в Пеликан Пойнт и выяснил, что Норрис Озмонд по-прежнему работает там, но слишком занят, чтобы поговорить. Дать Тейбору номер его сотового не захотели. Детектив приехал в отель и, найдя Озмонда в холле, включил весь свой шарм. Он выдал себя за коллегу-охранника из Атланты, нанятого родственниками одного почившего джентльмена для поиска его возможных потомков. «Мне хватит и 5 минут», — пообещал он с обезоруживающей улыбкой. В холле не было ни души, половина номерного фонда гостиницы пустовала. Они сели за столик у гриля и заказали кофе. «Хочу спросить об одном вашем деле в Пенсаколе в 2001 году», — начал Тейбор. «Вы шутите? Я не вспомню, чем занимался неделю назад». «Как и я. Тем делом занимался городской суд». «Еще хуже». Тейбор показал ему копию рапорта о задержании. «Может, это поможет?» Озмонд прочитал то, что написал в прошлой жизни, и пожал плечами. «Что-то такое брежет. Какая фамилия здесь вымарана?» «Не знаю. Это хороший вопрос. 5 месяцев назад Верно убили в Белоксе. Меня наняла его семья. Ничего не припоминаете о том замшелом деле?» «Так с налета нет. Послушайте, я каждый день таскался в городской суд. Это было мучение. Это стало одной из причин, чтобы уволиться. Устал я от адвокатов и от судей». «Помните адвоката по имени Росс Бенник?» «А как же? Я там знал почти всех. Позже его выбрали судьей. Думаю, он до сих пор судья». «Могла здесь стоять его фамилия? Мог он оказаться этим потерпевшим?» Озмонд еще раз заглянул в собственный рапорт о задержании и улыбнулся. «А ведь вы правы. Все, вспомнил. Верно красил стены в доме у Бенника. Он утверждал, что Бенник не полностью с ним рассчитался. Бенник, что он не доделал работу. Однажды они подцапались, и Верно, как заявил Бенник, достал пушку. Верно это отрицал. Помнится, судья закрыл дело за отсутствием других доказательств, кроме голословных утверждений стороны истца». «Уверены?» «Я их вспомнил. Необычно, когда в роли потерпевшего выступает адвокат. Я показаний не давал, поскольку ничего не видел. Помню, Бенник психовал, он же юрист, и считал, что судья должен встать на его сторону». «Вы видели с тех пор Бенника?» «После его избрания в окружной суд я все время с ним пересекался. Но я уволился оттуда много лет назад и совершенно об этом не жалею». «Ничего о нем не слышали после своего увольнения?» «С какой стати?» «Спасибо. Может быть, я еще вам позвоню». «Конечно, звоните». Пока они беседовали, сотрудники Озмонда проверили номерные знаки машины, на которой приехал детектив. Она оказалась арендованной. Если бы Озмонд проявил больше интереса, то вышел бы на настоящего Джеффа Данлопа. Но старое дело из городского суда не могло его насторожить. Из машины Тейбор позвонил своей клиентке. У Джерри закружилась голова, ослабли колени. Она прилегла на диван, закрыла глаза и стала глубоко дышать, желая успокоиться. 8 трупов в 7 разных штатах. 7 человек задушены одинаковым способом, и всем не повезло когда-то столкнуться на жизненном пути с Россом Бенником. Копы из Белокси никогда не нашли бы Норриса Озмонда и не узнали о столкновении Верно и Бенника в суде. Они выяснили, что единственным прегрешением Верно перед законом был эпизод вождения в нетрезвом виде во Флориде, и решили, что это не стоит внимания. Верно был потерпевшим, а не убийцей. Их не интересовало его прошлое. Дело быстро перешло в разряд гиблых, следствие оказалось в тупике. Убийца выслеживал свою жертву почти 13 лет. Полицейские подобным терпением и упорством не обладали. «Дыши глубже», — приказала себе Джерри. «Всех убийств тебе не раскрыть. Справься хотя бы с одним».